Глава 7. Житие далекое и настоящее. Вопрос. Объясните, пожалуйста, миссию Христа. Его называют Спасителем. В чем смысл этого названия? От чего Он спас? Ответ. Человечество, с давних пор не осознав достойно великого дара, коим Отец Небесный наделил детей Своих, двинулось по пути научно-технического развития. Великая разобщенность и стремление одного быть выше другого не позволяло человеку идти к духовному расцвету, и человечество упорно, шаг за шагом, двигалось к своей пропасти. Ибо ежели духовная ткань не развивается, то она неумолимо начинает скудеть. Разум человека всегда подвластен качеству души, и если душа холодна, то разум пребудет под влиянием темных сторон души и будет развиваться в ложном направлении. Скудодушие делает человека необычайно вредоносным, приносящим горе не только себе подобным, но и земле-матушке. Но зерна зла нельзя сеять бесконечно, ибо закон материального бытия суров и неизменен. Обязательно наступит период, когда земля начнет отторгать тех, кто приносит ей безграничные страдания, и сие скорбное время уже было видно. Путь духовного расцвета человечества един, ибо вы все дети одного родителя, посему душа ваша может развиваться по одному закону, который должно постичь разноголосому человечеству. Отец Небесный жаждет единой семьи детей Своих, ибо только слившись воедино в сердце своем, вы обретете великий путь вечности бытия своего. И сей единый путь должно было узреть роду человеческому. Но как велика разноголосица и как велика инерция у юных чад Божиих, что делает вас неспособными принять спасение в последнюю минуту перед гибелью. Посему великий замысел необходимо закладывать за много ранее. Но чтобы он сохранил свою жизнь и смог распространиться, должно учитывать уровень разумения современности. И по воле Божией осветить путь спасения роду человеческому необходимо было двумя возгораниями. Двинувшись по сему пути, люди уйдут от смерти в вечность. Первый огонь возгорелся на земле Израильской 2000 лет назад, осветив суть любви, которая есть единый путь спасения всем народам на земле Матушки, независимо от веры, несомой сердцем человеческим. Посему и сказано было: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Повествование от Иоанна, глава 14, стих 6. Повторное возгорание огня призвано осветить ключ, благодаря коему, взявшись за руки, приступят к восхождению через врата Божьего Царства. Это и есть миссия — увести человечество от смерти и привести в долину вечности, спасти чад Божиих от руки небытия. Как просты слова, но как тяжело оказалось постичь их.